Глава 5. Я пристально рассматривала блюда на столе и не могла скрыть искреннего изумления. Вся еда была весьма специфических оттенков. Лиловая пастообразная масса, кусочки чего-то лазурного цвета, ярко-лимонные веточки, похожие на укроп, оранжевые плоские квадраты. Все это смотрелось жутко неестественно и откровенно вызывало чувство опасения. «Аня, угощайся. Корабельный повар специально постарался для тебя». Оливер улыбнулся. «Это традиционное блюдо твоего народа». «Ты уверен, что мне можно это есть?» — уточнила я. «Все-таки мой организм привык к земной пище, как-то страшновато». «Поверь, я пробовал на этой планете недолго, но, если честно, в ужасе от того, чем питаются люди. Все напичкано непонятно чем». Голхоны весьма тщательно относятся к своему рациону и стараются есть исключительно натуральные продукты, которые принесут пользу и не навредят. Положив немного на тарелку пастообразной массы, подцепила кусочек лазурного нечто и уточнила. «Это что?» «Кактус», — послышалось в ответ. «Рыба. Весьма вкусная. В морях Верут ее очень много». «Знаешь...» «У нас так называется растение, весьма своеобразное на вид, и все покрытое колючками». «Рамилианета, тебе лучше смотреть в будущее и забыть о прошлом», — дал совет Оливер. «Да?» — чуть наклонив голову, уточнила я. «Это не так просто, как ты думаешь. Знаешь, мне до сих пор кажется, что все случившееся — довольно странно затянувшийся сон. Кстати, Верута — это название планеты?» «Да, именно там проживала наша раса голхонов». Положив рыбу на тарелку, ковырнула пасту странного цвета и осторожно попробовала. По вкусу это оказалось картофельным пюре с какой-то добавкой, возможно, с кабачком или тыквой. На мой взгляд, в нем совершенно не хватало специй. В общем, терпимо. Рыба оказалась рыбой, правда, совсем сухой, но зато без косточек. Я попробовала все блюда и пришла к выводу, что земная еда намного вкуснее. «Но как?» — поинтересовался Оливер в конце обеда. Кстати, мужчина обладал недюжинным аппетитом, он ел много и быстро. «Никак», — пожала плечами. «Непривычно. А еще эта еда не приносит удовольствия». Мой собеседник весьма странно посмотрел на меня, но промолчал. «Подскажи, ты нашел информацию, которую я просила?» Оливер, поджав губы, вытащил из кармана плоский экран, похожий на планшет, только очень тонкий. «Здесь ты найдешь самое важное о нашей расе». Приподнявшись, взяла устройство в руки, немного повертела его, рассматривая, а потом, заметив одну единственную кнопку, нажала на нее. Экран сразу же засветился нежно-голубым светом. А затем появился ролик, будто художественный фильм, и перед моими глазами возникло красивое многоярусное здание из белоснежного мрамора, похожее на замок с множеством башенок. Внизу мелькнула надпись «Резиденция правящей семьи». А потом появился мужчина. Я его уже видела, это был никто иной, как мой отец. Нажав кнопку, выключила видео, понимая, что хочу посмотреть все это в одиночестве. Ребята в детском доме мечтают о родителях. Часто, чтобы скрыть свою боль, они выдумывают невероятные истории. Я не была исключением. Рассказывая друзьям, что мои родители геройски погибли, выполняя свой долг, ведь они были тайными агентами разведки, я скрывала настоящие эмоции. Горько и обидно осознавать, что от тебя отказались сразу после рождения. Бросили, как старую ненужную игрушку. В сердце всегда жила ненависть к тем, благодаря кому появилась на свет. Будучи ребенком, я часто представляла себе свое будущее, как вырасту, стану очень богатой и знаменитой, и тогда родители сами объявятся. А на самом деле папа и мама любили меня. И разлука наша была вынужденной. Они спасли свою девочку, отдав жизнь. Да, пока я не до конца осознала, что все происходящее – суровая действительность. Но познакомиться с родителями мне хотелось без лишних свидетелей. «Почему ты выключила? Неинтересно?» – внезапно спросил Оливер. Нет, наоборот. Но у меня есть к тебе вопросы, не дающие мне покоя. Какие? Почему ты возник в моей жизни сейчас? Почему не пришел раньше? Почему подданные не искали свою принцессу? Почему позволили вырасти в неведении? Оливер нахмурился и некоторое время молча смотрел на меня, а потом признался. Все не так просто. Тогда, может, объяснишь? Попытаюсь, вздохнул мужчина. Понимаешь, когда Грахены напали, старейшинам и членам их семей удалось покинуть планету на маленьком лайнере захватчиков. Они вывезли самое ценное для нашей расы – древние книги, священные реликвии, свитки с историей Галхонов. Но разве первыми не должны были спасать членов правящей династии? Правитель Ричард решил по-другому, – послышалось в ответ. Он оставался со своим народом до последнего. Повисло молчание. Я видела, как Оливер с силой сжал ладонь в кулак, и стало понятно, что ему больно говорить о прошлом. Мне было 13. Мужчина пристально посмотрел на меня. Мой отец остался вместе с правителем. Извини, мне очень жаль. Стало понятно, что в тот день не только я потеряла родителей. Ты не представляешь, как я хочу вернуться на Веруту и отомстить. В глазах мужчины вспыхнула злость. Эти обезьяны будут бежать с нашей планеты, клянусь. А что было дальше, после того, как старейшины смогли убежать? Лайнер достиг орбиты планеты и оказался в свободном пространстве. Мы ждали правителя до последнего, надеясь, что он все-таки присоединится к нам. Многие в тот день спаслись, но не он. Один из стражей, которому удалось одному из последних взлететь с космодрома, сообщил, что капсулу с принцессой отправили в дальний сектор. И передал подданным перстень твоей матери. К сожалению, микросхема с координатами пострадала, и мы видели лишь часть цифр. Получается, мы точно не знали, где искать истинную наследницу. В дальнем секторе оказалось несколько обитаемых планет. Нам пришлось обследовать каждую, и только одна подходила для того, чтобы спрятать маленькую девочку. Люди так похожи на нас. Так если вы нашли Землю, почему не пришли за мной? К сожалению, на этой отсталой планете оказалось более 7 миллиардов жителей. Оливер усмехнулся. Мы даже представить себе не могли масштаб поисков. Это искать песчинку в космосе. Шансы найти ребенка равнялись нулю. Поэтому было принято решение ждать твоей инициации. Чего? Нахмурившись, уточнила я. Инициирование лично у меня автоматически ассоциировалось с ведьмами, потусторонними силами и прочей магической ерундой. «Мы решили ждать, когда твоя кровь проснется», — пояснил Оливер. «Обычно это происходит в 16 лет. Подданные, сменяя друг друга, посещали землю, пытаясь почувствовать тебя. Если честно, старейшины уже склонялись к мысли, что они ошиблись. И тут галхоны явно ощутили силу королевской крови. Ты была словно яркая точка. Найти тебя не составило труда. И теперь ты здесь. Но почему ты? Неужели у старейшин больше нет претендентов на роль моего жениха? Ты единственный наследник? Откровенно спросила, еще надеясь выяснить правду. А чем тебя я не устраиваю? Послышалось в ответ. Мысленно усмехнулась. Оливер заметно нервничал. А значит, на мою руку, сердце и корону есть еще претенденты. Вот только знать об этом я была, видимо, не должна. Почему? Потому что, скорее всего, могу сама выбирать своего избранника. Ты не ответила на мой вопрос. Мужчина прожигал меня взглядом. Потому что не знаю, что сказать. Кокетливо улыбнулась. Ты молод, силен, хорош собой, но я просто тебя совсем не знаю. Поэтому не могу судить о недостатках и достоинствах. Мы это исправим, — Оливер расслабился. Думаю, скоро ты поймешь, что мы — идеальная пара. Может быть, — поднялась из-за стола. Спасибо за вкусный ужин и интересную беседу. А сейчас мне пора к себе. Давай прогуляемся? Прости, — качнула головой. но этот вечер я хочу провести со своими родителями». «Понимаю». Взяв в руки планшет, прошептала: «Хорошей ночи». Ответом мне был жаркий взгляд. Похоже, Оливер поверил. И на данный момент это самое главное. Когда закончился фильм на планшете, я отложила устройство в сторону и смахнула с лица слезы, которые не смогла сдержать. Мои родители были молодыми, красивыми и могли бы прожить долгую жизнь. Но для них все закончилось в один день. Оставалось надеяться, что погибли они быстро и не мучились. Мне безумно было жаль, что не в моих силах изменить прошлое. Но теперь я знала, кем являюсь, и на душе от этого стало легче. Одно дело жить с осознанием того, что родители бросили тебя, и совсем другое — знать, что это случилось не по их вине. Мама и папа любили меня и хотели только одного — спасти своего ребенка. И им это удалось. Не знаю, специально или нет, но фильм был составлен так, что я невольно прониклась величием своей расы и почувствовала себя ее частью. Мне безумно захотелось помочь своему народу вернуть то, что у них отобрали безжалостные захватчики. И я уже понимала, что сделаю для этого все, что в моих силах. А еще меня весьма заинтересовала информация о роде старейшин, в который входило несколько знатных и богатых семейств. Их главы являлись советниками правителя. А еще они выполняли в своем роде роль хранителей. Именно они оберегали традиции, устои и тщательно следили за исполнением всех законов Галхонов, которые корнями уходили в далекое прошлое. Насколько я поняла, из века в век наследницу обязательно отдавали в жены кому-то из сыновей старейшин. Но как выбирали кандидата, пока было непонятно. Выключив планшет, села у иллюминатора и, разглядывая непроглядную тьму, в которой иногда вдалеке вспыхивали огни, пыталась разложить информацию по полочкам. Если в род старейших входило несколько семей, то как определяли, чей наследник должен стать супругом принцессы? Конечно, был какой-то критерий или отбор, а значит, скорее всего, Оливер не единственный претендент на мою руку и сердце. Но почему он об этом умолчал? Хотел схитрить? Или просто решил опередить своих соперников и привести меня на планету уже в качестве жены? Неужели он надеялся, что я не узнаю правду? Вопросов было много, и мысли в голове крутились нехорошие. Но выбора у меня особого не было. На этом корабле я находилась полностью во власти Оливера. И так будет до тех пор, пока не окажусь в окружении своих подданных, которые ждут моего возвращения. А значит, до этого момента этот наследник рода старейшин должен думать, что охмурил меня. Пусть искренне верит в то, что смог обмануть наивную наследницу. Планшет пиликнул. Нажав на кнопку, увидела лицо Оливера. «Не спишь?» — послышался весьма внезапный вопрос. «Нет», — не стала отрицать очевидного. «А откуда ты узнал?» «Планшет подключен к общей системе корабля. Увидев, что ты онлайн, решил поинтересоваться, все ли в порядке». «Все нормально. Просто просматривала материал о своем народе». «Спасибо. Фильм очень познавательный. Но мне этого мало». «Хорошо», — кивнул мужчина. «Я подберу еще информацию и скину тебе в сообщениях». «Спасибо». «Если ты не спишь, может, прогуляемся?» — предложил Оливер. «Не хочется», — покачала головой. «Наверное, буду ложиться». «Тогда сладких снов, принцесса», — послышалась в ответ. «Вот зараза!» — прошипела я, выключив планшет, уже понимая, что за мной установлен тотальный контроль. Промелькнула мысль о встроенных камерах. Я решила тщательно осмотреть свои апартаменты, уже точно зная, что если найду подтверждение своей догадки, закачу скандал, принцесса я или нет. Потратив немного времени и убедившись, что камер нет, с облегчением вздохнула. А потом поняла, что, возможно, они какие-то скрытые. Как узнать, есть или нет? Только у того, кто это точно знает. Ответ был очевиден. Надо познакомиться с кем-то из членов команды. И именно этим я решила заняться завтра. Не думаю, что Оливер всем нравится. А на данный момент его враги – мои друзья. Проснулась я от резкого толчка. Подскочив, стала испуганно оглядываться, не понимая, что происходит. Дурной сон приснился. Задалась вопросом я, и тут же в коридоре раздался жуткий визжащий звук, похожий на сигнализацию, довольно громкий и не менее противный. Подскочив, резко открыла дверь, и тут пол под моими ногами ощутимо тряхнуло. Мне пришлось вцепиться руками в косяк, чтобы не упасть. «Землетрясение?» — была первая мысль. «В космосе?» — вторая. По коридору поплыла туманная дымка, и над головой раздался громкий и четкий женский голос. «Всем членам команды предписано явиться на свои места. Это не учебная тревога. Это не учебная тревога». И вот тут мне стало страшно. Бросилась к лифту, но замерла на полушаге, невольно заметив в иллюминаторе, расположенном в коридоре, алые всполохи. Прильнув к стеклу, с ужасом разглядывала картину из фантастического фильма. Иначе и не скажешь. Я видела два корабля, которые по размеру превосходили наш. Ну, мне так показалось. Внешне они напоминали огромные сигары, на конце которых располагалось устройство, некое подобие большой пушки. Внезапно с их стороны полетели яркие огненные стрелы. Я невольно зажмурилась, прощаясь с жизнью. Разве можно выжить после подобной атаки? Вряд ли. Корабль снова тряхнуло, и наступила тишина. Все вокруг стихло. Я вновь посмотрела в иллюминатор и ахнула. Ракеты, долетая до цели, просто разбивались об обшивку корабля, разлетаясь на множество ярких оранжевых искр, словно натыкаясь на невидимый барьер. «Аня!» Резко обернувшись, увидела взволнованного Оливера, который выскочил из лифта. «Ты как?» «Что это?» Трясясь от страха, спросила в ответ. «Пираты. Мужчина достиг меня. Все в порядке». «Какие к черту пираты?» «Космические». «С ума сойти», — пробормотала я. «Идем отсюда. Сейчас здесь небезопасно». Оливер подтолкнул меня к лифту. А потом, заметив, что я босиком, подхватил на руки и решительно зашагал вперед. Корабль опять тряхнуло. Вскрикнув, невольно прижалась к мужской груди, ища спасения. Безумно захотелось домой, на землю, где все просто и понятно. «Не переживай, все будет хорошо», — над головой раздался успокаивающий шепот. «Не уверена», — судорожно вздохнула. «Мой корабль оснащен новой защитной установкой. Ее пробить практически невозможно. Сейчас мы уйдем в подпространство, совершив гиперпрыжок. Только сначала надо позаботиться о тебе». «В смысле?» «Ты непривычна к переменам давления, в отличие от членов моей команды. Но ничего не бойся. Оливер меня принес в медицинский кабинет, в котором я впервые проснулась на этом корабле. Анетта, надо тебя погрузить в медикаментозный сон. Так будет лучше всего». Мужчина усадил меня на кушетку, а сам стал открывать один из ящиков. «Больно не будет». «Нет», — спрыгнула на пол. «Даже не вздумай. Больше я никакую дрянь себе вколоть не позволю». «Но...» «Никаких «но».» Оливер скептически посмотрел на меня, а потом качнул головой. «Тебе будет плохо». «Ну и что? Я потерплю», — решительно заверила в ответ. Корабль снова тряхнуло. «Тогда тебе надо одеться». Мужчина достал из ящика вещи, и только сейчас я осознала, что вылетела из каюты в одной короткой футболке. Я поспешила натянуть штаны. Оливер вновь подхватил меня на руки. «Так будет быстрее». И он направился в капитанскую рубку. Здесь было весьма шумно. «Уходи влево!» «Стриж, запускай мотор!» «А где командор?» «Тут», — отозвался Оливер. «Всем полная готовность!» Он усадил меня в кресло и ловко пристегнул ремнями. Да так крепко, что я даже толком пошевелиться не могла. «Надень». Он протянул наушники. «Это немного облегчит твое состояние». Поспешно выполнила его просьбу и тут же услышала тихую мелодию, напоминающую шум океана. Оливер нажал на какую-то кнопку на панели, и перед нами появился огромный прозрачный экран. Все было видно, будто на ладони. Пиратских кораблей оказалось два. Один атаковал нас с одной стороны, а второй с другой. Тем временем совершенно внезапно в темном пространстве появилась яркая точка, а все вокруг стало вращаться слева направо, образуя большую воронку. Перед глазами замелькали вспышки, к горлу подкатила тошнота. Закрыв глаза, попыталась отвлечься от неприятных ощущений, но получилось плохо. В теле появилась ломота, кровь в висках пульсировала, а сердце стало стучать так, что, казалось, выпрыгнет из груди. Открыв глаза, посмотрела на экран и ужаснулась. Вокруг разливалась огромная радуга. Цвета в воронке сменяли друг друга, словно палитра сумасшедшего художника. Появилось чувство страха, и мне захотелось сбежать. Но ремни крепко удерживали меня на месте. С губ сорвался крик или стон, и тут же Оливер оказался рядом. Мужчина сел в соседнее кресло и крепко сжал мою руку, а затем осторожно погладил по щеке. В его глазах я увидела испуг. Но было понятно, что в данный момент он опасается за меня, а не за себя. А потом корабль стало трясти. Послышался жуткий свист, который был слышен даже через наушники. Меня буквально вывернуло наизнанку, появились тянущие неприятные ощущения во всем теле. А потом я просто на какое-то время потеряла связь с реальностью. Осталась только невероятная слабость и шум воды. Тихий, успокаивающий и немного убаюкивающий. Пришла в себя, когда Оливер снял наушники. С тревогой рассматривая меня, он уточнил: «Ты как?» «Жить буду», — хрипло прошептала в ответ. «Все закончилось?» «Да», — мужчина чуть улыбнулся. «Мы оторвались от пиратов и уже подлетаем к системе Блум». «А что там?» — Оливер, растягивая ремни, пояснил. «Это сеть торговых планет. Мы достигнем первой завтра, а сейчас...» «Сейчас я пойду в каюту», — простонала, чувствуя себя так, словно по мне проехался каток. «Нет», — Оливер покачал головой. «Сначала тебе необходимо посетить медицинскую капсулу, которая выровняет твои жизненные показатели. А потом надо поесть». «Капсула?» — нахмурилась в ответ. «Сейчас все сама увидишь». Мужчина, не спрашивая разрешения, подхватил меня на руки, а потом приказал команде. «Следите за приборами. Одна смена остается нести вахту, все остальные могут отдыхать». А затем он покинул капитанскую рубку. «Может, отпустишь меня?» — поинтересовалась я. «Нет», — он качнул головой. «Ты сейчас очень слаба». «Да со мной все в порядке», — заверила его. «Тебе только так кажется. Давай ты не будешь спорить». «Отпусти». Оливер вздохнул и осторожно поставил меня. Выпрямившись, сделала шаг и с удивлением поняла, что все вокруг плывет. Пол, стены, потолок — все смешалось. Я, чтобы не упасть, протянула ладонь, пытаясь хоть как-то удержаться. Меня тут же подхватили на руки и раздался укоризненный вопрос. «Надеюсь, теперь ты не будешь спорить?» Я покачала головой. Сил просто не было. Оливер принес меня в медицинский кабинет и посадил на кушетку. Капсула представляла собой некое подобие горизонтального солярия. «Это не больно?» — уточнила я. «Нет, не бойся». Мужчина помог мне лечь и осторожно закрыл прозрачную крышку, через которую я видела его лицо. Вокруг меня послышался шум водопада. Сначала почувствовала легкое тепло, сменившееся прохладой. Затем в капсуле вспыхнул яркий свет, и я зажмурилась. А потом все закончилось. Оливер открыл крышку. «Все?» — спросила я. «Да», — он протянул мне руку, помогая сесть. «Как самочувствие?» Прислушавшись к себе, с удивлением поняла, что превосходно. Меня ничего больше не беспокоило. «Отлично», — улыбнулась в ответ. «Эта штука творит чудеса». «Замечательно», — он кивнул. «А сейчас идем есть». «Не хочется», — покачала головой. «Давай ты не будешь спорить», — послышалось в ответ. Я кивнула, уже понимая, что Оливер мне зла не желает.